Бог всеведущ. Теперь уже искушение сатаны бессильно перед Иовом. Его вера выросла настолько, что он может сказать о Боге: «Убей он меня, все же доверюсь ему». Но дело обращения сердца Иова к Богу еще не закончено. Елеуй начал этот процесс, Господь сам завершит его. По мере того, как мы движемся к кульминации этой волнующей драмы, сам Бог дает окончательный ответ на вопрос, почему страдают богоугодные люди. Этот вопрос настолько важен для него, что он хочет лично говорить с Иовом, чтобы ответить ему и нам. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты отвечай мне». 38 глава, стихи с 1 по 3. Мол, ты, который говоришь, что знаешь все, отвечай, если можешь, на мои вопросы. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? 38 глава, стихи с 4 по 5.